После того, как я нашел тело Хартвига и вернулся в деревушку, Карла на постоялом дворе уже и след простыл. Много позже я был рад этому обстоятельству, потому что наша встреча могла закончиться очень скверно для нас обоих. Старина Карла это прекрасно понимал, потому и исчез. В письме, которое он передал, магистры предлагали нехитрый выбор: или немедленно вернуться в Орденау, где мне придется предстать перед судом, обвиняющим меня в несоблюдении интересов братства и попытке нарушить его благополучие, или отправиться в Солезино и подчиняться приказам Пауля. Разумеется, я выбрал меньший из зол, пожелав нашим магистрам всего самого наилучшего. У меня и раньше были трения с частью совета по простой причине: они чванливые ублюдки, слишком зажравшиеся и не желающие входить в положение тех, кто носится по странам и рискует своей шкурой. «Не спи, займись завтраком!» Шука, болтавший ложкой в тарелке улиточного супа, отвлек меня от тяжелых мыслей. «Наслаждайся едой, пока есть такая возможность. Скоро запасов в городе не останется, и будем готовить ворон». «Я надеюсь убраться из Солезино гораздо раньше. К еде я приступать не спешил». Цыган разочарованно вздохнул, откусил порядком черствого хлеба и сказал с набитым ртом: «Все в руках Поля. А зная учителя Рози, могу сказать, что он и с места не сдвинется, пока поблизости есть хоть одна темная душа. Так что скорее Солезино вымрет, чем мы отсюда уберемся». Я взял кусок сахара, отправил его за щеку. «К середине дня ты пожалеешь, что голоден», — посулил мне страж. «К середине дня я пожалею, что сыт», — возразил я. Он рассмеялся и отстал от меня. «Что будете делать?» «Мы с Рози проверим кафедральный собор. На хорах появилась какая-то дрянь. Надо разобраться с ней, пока не пострадали последние священников». «Кто теперь у них за главного?» «Капеллан из соборного Париклесия. Самая высшая должность из всех оставшихся», — сказал Пауль, входя в залу. «Ты готов, Людвиг?» «Вполне». «Тогда бери Шука и отправляйтесь в госпиталь. Узнайте, чем можете помочь лекарям». «Что?» — вскричал цыган, поднимаясь со стула и разом забыв о супе. «Я никуда не пойду без Розалинды». «По счастью, не ты здесь командуешь», — равнодушно ответил Пауль. «Рози сегодня идет со мной». «А что она думает об этом?» «В отличие от тебя, не спорит». «Послушай», — смягчился он. «Я говорил с капелланом. То, что поселилось в Санта-Мария-дель-Фьоре, не по зубам одному. Здесь нужна крепкая пара. Ты часто неуправляем, а с Людвигом я никогда раньше не работал. Он известная одиночка. Я знаю, как действует Розалинда, потому что сам ее обучал. Поэтому сегодня она идет со мной, а вы с Людвигом отправляетесь в госпиталь». «Если ты считаешь, что дело серьезное, не лучше ли нам всем отправиться в собор?» — спросил я. Он задумался на мгновение и с видимым сожалением покачал головой. «Я обещал лекарям помочь. Им и так тяжело, откладывать больше нельзя. Не беспокойся, мы справимся. А вы вычистите госпиталь». Пауль свистнул тигра и ушел. Шука, не сдерживаясь, начал ругаться. Я не знал цыганского, но, судя по выражению его лица, сейчас звучали сплошные проклятия. Когда проклятия закончились, он швырнул полупустую тарелку с супом в стену. Я ему не мешал. Пусть выпустит пар, прежде чем начнется работа. Наконец Шука немного пришел в себя и, все еще злобно ругаясь, подхватил со стола фальчон. «У тебя есть оружие?» — хмуро спросил он у меня. «В городе небезопасно!» «Рейтарский палаш на сидельной сумке. Пойду схожу за ним». «Я сейчас спущусь, только поговорю с Розой». Я прошел по пустому дому, слыша, как единственный из оставшихся слуг гремит посудой. Пауль сидел на крыльце, курил трубку, рассеянно поглаживая тигра по голове. «Он перестал кипеть?» — спросил у меня страж. «Да». «Шука слишком вспыльчив». «Ты всегда относился к нему с предубеждением». Он затянулся, выпустил дым. «Да, этот парень — несдержанный дурак, которому случайно достался дар. Иначе он давно бы уже угодил на костер во время очередного погрома. Цыгане притягивают тьму, тебе ли этого не знать?» «Любой притягивает тьму, если совершает зло. Так учат нас на проповедях». Пауль внимательно посмотрел на меня, хмыкнул. «Ты несколько изменился за те 4 года, что мы не виделись». «В чем же?» «У тебя появились весомые аргументы в спорах». Я рассмеялся, пожал плечами и направился в конюшню. Палаш лежал на сумках, я взял его, пристегнул к поясу. Прямой клинок с односторонней заточкой был средней длины. Мастером в фехтовании меня не назовешь, шпагу и рапиру терпеть не могу и вряд ли выстою против настоящего маэстро, но в уличной рубке смогу себя защитить. Участие в нескольких военных кампаниях во времена моей молодости преподало мне пару неплохих уроков боя.